Эпизод 40. Хольмен Коллин, 3 марта 2000 года. Нужный дом Харри нашел на Хольмен Коллвейен, недалеко от Бессеруда. Это был огромный коричневый сруб, стоящий в тени больших елей. Вверх по склону к дому вела гравийная дорожка, и Харри въехал прямо во двор и развернулся там. Он хотел поставить машину у самого крыльца, но когда он включал первую передачу, двигатель закашлялся и заглох. Выругавшись, Харри повернул ключ зажигания, но стартер только жалобно взвизгнул. Он вышел из машины и направился к дому. В дверях показалась женщина и остановилась с вопросительной улыбкой. Очевидно, не ожидала его визита. «Доброе утро», — сказал Харри и кивнул на машину. «Совсем плохая стала старушка, надо бы ее подлечить». «Подлечить?» — у женщины был низкий и дружелюбный голос. «Да, по-моему, она вчера немного простудилась». Ее улыбка стала немного шире и приветливей. На вид женщине было лет 30, одета в черное манто, очень простое, элегантное, и, Харри чувствовал это инстинктивно, весьма дорогое. «Я собиралась уходить», — сказала женщина. «Вам сюда?» «Думаю, да». «Здесь живет Синдра Фёуке?» «Жил», — ответила она. «Мой отец уже несколько месяцев как переехал в город». Харри посмотрел на нее внимательнее и подумал, что она красива. А то, как раскованно она разговаривала, не отводя глаз, свидетельствовало об уверенности в себе. «Энергичная женщина», — предположил Харри. «На ее работе должно быть нужен расчетливый, холодный разум. Маклер, заместитель директора банка, сотрудник госаппарата или что-то в этом роде. Во всяком случае, материально обеспеченная, в этом можно не сомневаться». И на это указывали не только ее манто и гигантский дом позади нее, но и ее осанка и высокие аристократические скулы. Она спустилась по лестнице, ставя ноги одну точно перед другой, будто шла по невидимой линеечке, причем с легкостью. «Занималась балетом», — подумал Харри. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Четкий выговор и подчеркнутое ударение на слове «я» придавали ее речи что-то театральное. «Я из полиции», — Харри полез было в карман куртки за удостоверением, но она с улыбкой махнула рукой. «Вот, и мне надо переговорить с вашим отцом». Харри с досадой отметил, что говорит с какой-то неестественно торжественной интонацией. «Зачем?» «Мы ищем одного человека, и, возможно, ваш отец мог бы нам в этом помочь». «А кого вы ищете?» «Этого мы еще не можем сказать». «Отлично», — она кивнула так, будто это была проверка, и Харри с успехом выдержал ее. «Но если вы говорите, что он здесь не живет...» Харри посмотрел на нее из-под ладони. У нее были изящные руки. «Занималась фортепиано», — подумал Харри. А вокруг улыбчивых глаз были морщинки. «Может, ей уже за 30?» «Не живет», — сказала она. «Он переехал в Майорстуа. Вибесгате, 18. Еще, думаю, вы можете встретить его в университетской библиотеке». «В университетской библиотеке». Она четко проговорила каждый слог. «Вибесгате, 18». «Ясно». «Хорошо». «Да». Харри кивнул, потом еще раз, как игрушечная собачка из тех, что так любят водители. Она сдержанно улыбнулась ему и подняла брови, будто давая понять, что если вопросов больше нет, то разговор окончен. «Ясно», — повторил Харри. У нее были черные и ровные, как по линеечке, брови. «Разумеется, она их подравнивает пинцетом», — подумал Харри. «Немножко». «А сейчас мне нужно идти», — сказала она. «Мой трамвай...» «Ясно», — повторил Харри в третий раз, не двигаясь с места. «Надеюсь, вам удастся его найти, моего отца. Мы постараемся». «Всего доброго», — она пошла прочь, под ногами у нее захрустел гравий. «У меня есть маленькая проблема», — начал Харри. «Спасибо за помощь», — сказал Харри. «Что вы?» — ответила она. Вам точно не придется делать большой крюк?» «Вовсе нет, нам, что называется, по пути». Харри с волнением посмотрел на ее тонкие дорогие кожаные перчатки, на которых теперь была серая грязь с кузова его Форда. «Вопрос в том, сколько эта развалина еще продержится?» «У вас тут, я вижу, небогато», — она указала на дырку в щитке приборов, где должна была быть магнитола, но сейчас оттуда торчала масса красных и желтых проводов. «Украли», — объяснил Харри. «Поэтому и дверь не закрывается, замок тоже сломали». «И теперь в нее может забраться кто хочет?» «Да, вот что годы делают». Она рассмеялась. «Неужели?» Харри снова бросил на нее быстрый взгляд. «Может быть, она относится к тому типу женщин, что не меняются заметно с годами, которые выглядят на 30 и в 20 лет, и в 50?» Ему нравился ее профиль, эти изящные черты. На щеках у нее был природный румянец, а не тот сухой, неживой загар, который в феврале приобретают женщины ее лет в соляриях. Она расстегнула манто, и он увидел ее длинную тонкую шею. Харри посмотрел на руки, которые она невозмутимо скрестила на груди. «Красный свет», — сообщила она спокойно. Харри ударил по тормозу. «Прошу прощения», — произнес он. «Как он себя с ней ведет? Зачем он посмотрел, нет ли у нее обручального кольца? О, Господи!» Харри выглянул в окно и сразу припомнил то место, где они остановились. «Какие-то проблемы?» — спросила она. «Нет-нет». На светофоре загорелся зеленый свет, Харри нажал на газ. «Просто у меня плохие воспоминания об этом месте». «У меня тоже», — сказала она. «Пару лет назад я проезжала здесь на поезде, как раз после того, как одна полицейская машина проехала переезд и врезалась в ту стену». Она показала рукой. «Это было ужасно. Один полицейский повис на изгороди, будто его распяли. Я потом несколько ночей подряд не могла заснуть. Мне рассказывали, что полицейский, который вел машину, был пьян». «А кто вам это рассказывал?» «Так, один, я с ним вместе училась. Из полицейской академии». Они проехали в Фрюен. Виндерн остался позади. «Далеко позади», — подумал Харри, будто решив это для себя окончательно и бесповоротно. «Так вы учились в полицейской академии?» — спросил он. «Вы с ума сошли». Она снова рассмеялась. Харри нравился ее смех. «Нет, я изучала право в университете». «Я тоже», — сказал он. «В каком году вы туда поступили?» «Какой ты хитрец, Холли. Я закончила его в 99-м». Харри начал в уме вычитать и складывать. «Да, ей минимум 30». «А вы?» «В 90-м», — ответил Харри. «Тогда вы должны помнить концерт группы Raga Rockers во время юстиваля в 88-м». «Конечно помню, я был на нем, в саду». «Я тоже. Было здорово, правда?» Она посмотрела на него, ее глаза блестели. «Где, — думал Харри, — где ты была?» «Да, было классно. Харри уже плохо помнил сам концерт. Но он вдруг отчетливо вспомнил тех девчонок, которые выпрыгивали из толпы, когда играли Raga Rockers. «Но если мы вместе учились, у нас должно быть много общих знакомых», — предположила она. «Сомневаюсь. Я уже работал в полиции, и мне было не до студенческой тусовки». Молча они проехали перекресток с улицей Индустригата. «Можете высадить меня здесь», — сказала она. «Вам именно сюда?» «Да, тут уже недалеко». Харри съехал на обочину, она повернулась к нему. Непослушная прядь волос упала ей на лицо. Взгляд мягкий и холодный одновременно. Карие глаза. Внезапно Харри пришла в голову совершенно неожиданная и безумная мысль. Ему захотелось поцеловать ее. «Спасибо», — сказала она и улыбнулась. Она повернула ручку двери, но ничего не произошло. «О, прошу прощения», — сказал Харри, перегнулся через нее и вдохнул запах ее духов. «Этот замок!» — он с силой толкнул дверь, и она открылась. Он чувствовал себя как пьяный. «Может, еще увидимся», — сказала она. «Может быть». Ему захотелось спросить, куда она идет, где она работает, нравится ли ей ее работа, что ей еще нравится, любит ли она кого-нибудь, не хочет ли она пойти с ним на концерт, пусть и не на Рага Рокерс. Но, к счастью, было слишком поздно. Она уже шла своим балетным шагом по тротуару улицы Спурвейсгата. Харри вздохнул. Он встретил ее полчаса назад и даже не спросил, как ее зовут. Пожалуй, пора его списывать в архив. Да, срочно. Харри посмотрел в зеркало и самым бессовестным образом развернул машину посреди улицы. До Вибесгата было недалеко.